Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И, конечно, я, наверное, сегодня последним в нашей линейке эфира. Хочу поздравить вас со светлым Христовым воскресением. Еще раз сказать: Христос воскресе. И прямо-таки кажется кощунством звучит в дни этих светлых наших замечательных весенних праздников наша тема, то есть продолжение разговора о жестокости. Но вместе с тем, для меня, не знаю, как для вас, эта тема является как бы вечным внутренним вопросом, своего рода изнанкой, теневой стороной, который все время беспокоит в этом празднике. Остается множество вопросов, на которые нет ответа. Мы на прошлой неделе все верующие вспоминали судилище и вспоминали, как народ радостно кричал: «Распни его! Распни!» И эхо этого крика слышится сквозь тысячелетия и сквозь века, потому что, как ни странно, в этом Боге и человеке, который учил и учит людей любви, вдруг нашлась изнанка его страшной смерти. И именно эта изнанка, этот крик «распни его» и был услышан. Сколько потом еще людей, а может быть, богов, кто знает, мы распяли. Во всяком случае, именно так думал Достоевский. А еще сегодня 120 лет одному очень жестокому человеку, который сам лично своими руками не убил никого. Этого человека звали Адольф Гитлер. А еще послезавтра день рождения еще одного очень жестокого человека. И об этом дне рождения в нашей стране, наверное, помнит большинство. И этот жестокий человек тоже не убил никого своими руками. Поэтому я все время и говорю об этой какой-то жестокой изнанке, существующей, конечно, не в праздничные дни, но в событиях, которые нас преследуют. Поэтому мы сегодня по телефону 956-15-14 снова о жестокости. Напомню, что 495-956-15-14 – это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» в том числе. По этому телефону мы ведем разговор о том, зачем нужна человеку жестокость, не агрессия, а именно жестокость, вот эта вот избыточность человеческой агрессии, это надстройка, заставляющая мучить и пытать, и не очень понятно, откуда она происходит. Мы с вами совершенно не договорили тему о том, почему вдруг оборачивается своей жестокой стороной любовь. Нет, не божественная, хотя мы тоже знаем множество примеров, как она оборачивалась жестокой стороной. А наша повседневная любовь, любовь в семьях, любовь в парах, любовь мужчины и женщины друг к другу вдруг становится мучительно жестоким чувством. Почему? Все эти ответы, они остались где-то там, за текстом. Мы не успели об этом поговорить, поэтому сегодня все, что вы думаете о жестокости и о том, зачем она человеку нужна, по телефону 495-956-15-14, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров. Почему мы бываем такими жестокими? Ну и чтобы сохранить тональность нашей передачи, мы сегодня тоже слушаем людей, которые в 50-х, 60-х годах прошлого века придумывали столь популярный сегодня жестокий звук. Имя человека, который будет сегодня, композиции которого сегодня будут звучать, Captain Beefheart, капитан бычье сердце. Между прочим, фамилия достаточно известная в кругах, в узких кругах любителей раннего рок-н-ролла, поскольку это один из тех людей, который действительно придумывал новый звук, и звук, как он сам говорил, который, будучи жестоким, помогал людям жестокость преодолевать. Ну вот, послушаем, насколько это так. Ну что ж, итак, мы говорим сегодня, продолжаем разговор о жестокости. И Наталья первая, она из Северодвинска дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед. Доброй ночи, Наталья. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте. Мне хочется сказать о принципе. Здравствуйте. Мне хочется о принципе сказать, на котором я воспитывала моих детей. Никогда об этом не пожалела, и они мне были благодарны. Я им говорила: не бойтесь сказать глупость, не бойтесь обидеть человека. И в результате этого они научились не обижать человека, но и глупость не говорили сами по себе. И вот наши обычные вещи, на которых строился весь разговор наших радиослушателей, и я хочу сказать об этих истинных вещах, о которых они говорили. И я благодарна нашим радиослушателям, что они меня подсказали сказать истинные вещи о жестокости. Вот наши люди, которые говорили по радио, они поставили противоположности, которые стоят против любви. Это жестокость, она противоположна любви. И еще я сделала вывод, что страсть, она противоположна любви. Почему? Потому что эти вещи разрушают человеческую душу. И всегда вот есть истинные вещи, которые в нашем мире противоставляются одни другое. Наталья, так например, как же... Да, вопрос ставится, который сейчас уже искренне звучит. Что духовное и материальное, что первичное. И всегда истина в том, что духовное первичное. Спасибо большое, Наталья. Спасибо, спасибо. Я прошу прощения за то, что перерываю Наталью. Но вот в чем проблема. Это так. Духовное первично. Да только я не очень понимаю, ну честно, как же нам научиться любить бесстрастно, без страсти? Как это получится? Да и... Будет ли это, в конце концов, любовью? Ну, может быть. Ну, какой-то уж очень совершенно новый, мне незнакомый. Может быть, какой-то современной, постмодернистской любовью. Да и вот еще что. Духовность целый ряд поколений ставил на первое место. Однако, я не могу не вспомнить, наверное, все вы знаете, очень кратко, такой знаменитый когда-то эксперимент Милгрэма. У нас о нем писали мало, но вот в частности у нас есть небольшой сайт, небольшая страничка в интернете, там довольно большой форум, находится эта страничка по адресу mznov.ru. В частности, чтобы вы знали, там можно списать, там можно скопировать старые наши программы, там наши поклонники ведут архив записей программы «Серебряные нити». Так что имейте в виду, что нужно пользоваться этой страничкой, чтобы послушать передачи, которые вы не слышали. Ну так вот, и там, в частности, вспоминался так называемый эксперимент Милгрэма, который был впервые проведен в 1974 году, а потом, несмотря на то, что он считается одним из самых жестоких экспериментов в истории психологии, он неоднократно повторялся в разных культурах, в том числе и в нашей стране. Суть примерно такая. В опыте участвуют экспериментатор, испытуемый и актер. В начало эксперимента между испытуемым и актером якобы по жребию распределяются роли учителя и ученика. В действительности испытуемому всегда доставалась роль учителя, а нанятый актер всегда был учеником. Учителю перед началом эксперимента объясняли, что цель опыта – выявить новые методы запоминания информации. В реальности же экспериментатор исследовал поведение человека, получающего указания, расходящиеся с его внутренними духовными нормами. Так это и формулировалось. Ученика привязывали к креслу, к которому был прикреплен электрошокер. Как ученик, так и учитель получали демонстрационный удар током в 45 вольт. Ну, в том числе, чтобы вот этот, играющий роль учителя, испытуемый, это почувствовал. Дальше учитель входил в другую комнату и должен был по бумажке и по громкой связи давать ученику простые задачи на запоминание. При каждой ошибке ученика испытуемый должен был нажимать на кнопку, и ученик получал удар током 45 вольт. В действительности актер, игравший ученика, только делал вид, что получает удары током. Зато после каждой ошибки учитель, то есть наш испытуемый, должен был увеличивать напряжение на 15 вольт. В какой-то момент актер начинал требовать прекратить эксперимент. Учитель начинал сомневаться, а экспериментатор на это отвечал: «Эксперимент требует, чтобы вы продолжали». По мере увеличения напряжения актер разыгрывал все более сильный дискомфорт, затем сильную боль, наконец-то начинал кричать, извиваться, там у него отходила слюна. И эксперимент продолжался до напряжения в 450 вольт, почти смертельного. Если учитель колебался, экспериментатор заверял его, что берет на себя полную ответственность за эксперимент и за здоровье ученика, то есть актера. Результаты оказались шокирующими. В разных культурах от 65 до 75% учителей давали разряд в 450 вольт, прекрасно зная и видя сквозь стекло, что ученик испытает дикую, почти предсмертную боль. Ну, дальше я рассказывать не буду. При этом надо отметить отдельно, что все учителя в некоторых сериях этих экспериментов были в анкетах отмечали себя как верующие, как христиане и как люди, Большинство людей было с высшим образованием, и люди эти говорили о какой-то своей духовной заинтересованности. Что-то в этом мучительно не так. Но ведь даже тогда, 2000 лет назад, не думайте, смерть на кресте была отнюдь не такой уж простой и часто употребляемой, особенно в Иудее тех лет, формой смерти. На самом деле это был чрезвычайный, крайне редкий приговор. Так что все, по всей видимости, не так просто. Здравствуйте, Зиновий. Зиновий из Азова-на-Дону. Христос воскресе, Геннадий. Воистину. Христос воскресе. Или однократно можно? Ну, я думаю, что однократно, бо времени не очень много. Да, я вас понимаю, мы поэтому и запутался. Я тот же самый, который звонил к вам 31 марта. Когда я поступил в первый класс, в 51 году, у меня 10-й год шел, первый же день испытал жестокость. Ни за что. Двое парней, как говорится, постарше меня и классом намного выше, кричали в оба уха, вы это представляете, слепому. А третий в спину чем-то острым ударил. За что? Не понять. Теперь, ну, энурезом многие ведь болели. Их исчезали ремнями. Это жутко было. Приходили, ну, это занимались младших классов ребята. И тем более с приличным остатком зрения. Накрывали человека одеялом и били. Это ужин был. Воспитывали. Воспитывали, как взрослые. Да ужасно. Мне жертвой был, ну, как-то повезло. Ударили один раз ремнем, я сумел сдержаться. Это, правда, в четвертом классе. И тот же, который ударил, говорит, он не стал плакать, стало жалко его. Ну, в смысле, меня. Это так почему же, Зиновий, простите, но времени, правда, немного. Я вас понимаю. В чем причина жестокости? Вот приходили энурес, это же болезнь. А считалось, что ну, ремнями разве можно... Что дурака валяют. А? Спасибо большое, спасибо, Зиновий. Ко мне как-то один раз обратилась мама, ну, правда, у которой подросток страдал тяжелой формой эпилепсии. То есть у него были припадки большие, настоящие, развернутые, не очень частые, но где-то раз в месяц. Мать послушала, что я ей говорю по этому поводу, и сказала, ну, ничего, ему через месяц в армию, там вся дурь пройдет, вышибут из него дурь-то, и все. Поэтому... Загадочные вещи иногда случаются. Здравствуйте, Наталья. Москвичку Наталью я имею в виду. Кажется, что причина жестокости, я думаю, в первую очередь идет из детства. И я думаю, что жестокие люди, наверное, недолюблены с детства. Они не ощущали себя любимыми. Сразу не соглашусь. Вы знаете, ну, очень долюбленные, даже перелюбленные, я бы сказал, дети, хотя это не совсем хорошая фраза, есть среди очень жестоких людей. Не а является... вы знаете, извините, перебиваю, дело в том, что мы, может быть, не совсем верно понимаем вот эту любовь родительскую. Есть ведь любовь истинная такая, которая и строгая может быть, и справедливая. А есть вот, как бы, вот когда балуют детей, это несколько, мне кажется, все-таки разное. И когда искренняя любовь, ребенок понимает, что любит не только его, но любит в семье любовь царит, уважение друг друга. Вот тогда это действительно, и когда родители объясняют ребенку, показывают, вместе книги читают, вместе плачут над какими-то ситуациями, вместе показывают ситуации, которые происходят в жизни. Вот это все, ну, как говорится, слушают и ребенка, говорят свое мнение. То есть вот это такая любовь, понимаете? Я думаю, что вы абсолютно правы, Наталья. Мне кажется, что это просто такая вечная тема для программы «Серебряные нити», что же все-таки такое родительская любовь, поскольку грани между истинной и неистинной любовью мы сейчас с вами все равно не проведем. Да, и, но извините, вот... и вторая причина, наверное, все-таки, когда человек не состоялся вот как той личностью, которую он хотел, он не самодостаточен. И тогда он что? А? И тогда он что? И тогда он может проявлять жестокость, на ком-то срывать вот это свое, как сказать, ущербность, может быть, что ли, если можно это так назвать, внутреннюю, не осознавая, что он ущербный, конечно же. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Я бы, знаете, что хотел? У нас осталось два очень для меня важных звонка, которые остались на автоответчике до начала эфира. Вот давайте послушаем, что сказали нам о том же детстве две наши радиослушательницы. Вот первый звоночек. Здравствуйте. Жестокость начинается с цинизма. С цинизма слабого, с присвоением себе права на силовой метод достижения цели. Жестокие люди – это просто злые нервы и несытые сердца. За жестокостью стоит желание самоутверждения. Это лобовая атака от неумения или нежелания по-другому достичь своей цели. Как это ни странно, но это мне так кажется. У меня есть что-то детское, с сапогом по-другому. Если образно, вот это жестокость. А вот ожесточенность, по-моему, это ответ на какое-то давление, форма защиты. Жестокость бывает осознанная, целенаправленная и неосознанная. Неосознанная – это детская, подростковая, например. Проявление жестокости, охота на животных, ради забавы, от скуки, негатив свой выплеснуть – это омерзительное занятие. Довольно трудно прощать жестокость, а противостоять ей всегда надо, до последнего патрона стоять. Сила победить может только сила, хотя бы и другая. Жестокости так много вокруг. С прогресса летит позолота и копится в легких урам и свинец. Охота, охота, охота. Да только она обладает саморазрушающей силой, и слава Богу. Спасибо, Елена, город Москва. Вот что я хотел сказать, извините. Я хотел сказать, что в действительности я не думаю, что так называемая детская охота за животными – это только забава и только развлечение. Вот что говорит по этому поводу другая наша радиослушательница. Здравствуйте. У Высоцкого есть такие строки. Кто сказал, что земля умерла? Нет. Она затаилась от боли. В глубине жестокости скрыт страх перед болью. В маленьком ребенке заложено два начала. Желание овладевать, и до поры до времени, овладевая и познавая, он не осознает, что причиняет боль другому. И сострадание другому может быть так же больно, как и мне. Когда боль, причиняемая маленькому человеку, несоразмерно сильнее, он задавит в себе стремление к сочувствию. Какой же должна быть внутренняя сила, чтобы, пройдя через ад, он научился ценить красоту жизни, не ожесточился и сохранил способность сочувствовать и сострадать. Спасибо за последнюю передачу цикла. Вот только в этих звонках для меня, пусть даже и отдаленно, всплывает ужасно важная тема. Ужасно важная тема жестокости и познания. Ведь познание мира – это то самое, что мы называем неосознанной детской жестокостью. Это в первую очередь расчленение, поковыряться внутри у любимой игрушки и понять, что там внутри. По дороге иногда может попасться и хомяк, если родители вовремя не объяснили разницу. Вообще, это загадочная связь между познанием, которое дает власть, и жестокостью. Может быть, подумаем немножко на эту тему после нашего сеанса попытки создать жестокий звук. Now that friends don't. Серебряные нити. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему говорим о жестокости. Ну вот, например, игра. Пространство игры – это то место, где человек может поступить так, как нельзя поступать в реальной жизни. Компьютерные игры по-своему дают возможность проиграть поступок в виртуальном мире, чтобы потом попробовать выиграть в реальном. Одной из самых неожиданных проблем всем известной игрушки «Тамагочи» заводить у себя в компьютере или в мобильном телефоне живого зверька оказалась детская жестокость. Детям нравилось заводить у себя в компьютере или в мобильнике игрушку «Тамагочи» для того, чтобы потом его мучить. В реальной жизни такое отношение к живому существу жестоко пресекается, а с электронным зверьком можно делать все, что угодно. Проблему создала даже не сама по себе детская жестокость, а то, что взрослым оказалось сложно смириться с тем, что их дети такие. Тем не менее, это вот так. Ну и, конечно, уж простите, все время мне вспоминается, все знают, наверное, эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад, как Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы, и попал он к лягушке в болото за три моря от отчей избы. Пригодится на правое дело, положил он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Юрий Кузнецов, все знают стихотворение, 1968 год, «Атомная сказка». Но вот он же, только фрагментик из 1993-го. Что мы делаем, добрые люди? Неужели во имя любви по своим из тяжелых орудий бьют свои? Неужели свои? Не спасает ни чох, ни молитва, тени ада полышут в Кремле. Это снова небесная битва отразилась на русской земле. Ну и действительно, раз за разом все отражается и отражается. Мы никак не можем понять, что же все-таки происходит. Здравствуйте, Александр. Ну, по поводу жестокости всегда хотелось бы сказать, что есть основные понятия. Это объект и субъект жестокости. И с точки зрения, допустим, субъекта, произносящего действия, жестокость, как правило, бывает, на мой взгляд, чаще действительно в поучительных целях. На примере того же учителя в эксперименте, который прибавлял ток жестокостью, дабы научить своего ученика. И, как правило, простые методы, допустим, воздействия на человека, простым объяснением, мышлением, они не помогают. Только непонятно все равно зачем. Я не привожу пример. Если только забыть, что перед тобой человек, а вспомнить, что перед тобой объект. Но тогда все равно непонятно, зачем. Ну, объект. Ну, зачем его мучить-то, например, объект по имени Тамагочи, который, в общем, не живой, не мертвый, а так электронный. Тамагочи – это люди ощущают, как правило, не знающие на самом деле каких-то простых земных понятий, так скажем, наших мирских. Не понимают животных, не знают их. Поэтому они могут себе представить в виртуальном мире. Если бы было живое существо в доме, человек бы не смог издеваться даже над электронным, на мой взгляд. А в жизни, в отношениях между людьми, это немножко иное понимание происходит. Так что же за понимание? А вот, допустим, я могу сказать на своем примере. Общаясь долгое время с человеком, да, просто хороший так друг, объясняя какие-то простые позиции, человек не понимает. И в итоге, когда происходит неприятная ситуация, и человек попадает в нее, тем самым проявляя жестокость, отворачиваясь, допустим, или что-то, есть хороший пример человеку дать опыт. Опыт понимания каких-то простых вещей жизни. Ну, наверное, более или менее понятно. Спасибо, Александр. Я вот что хочу сказать. Все эти рассуждения для меня лично, не претендую я на правоту и истину. Они где-то на грани реального. Дело в том, что, по всей видимости, жестокость – это проявление чего-то чисто человеческого, потому что в природе аналогии не найдешь. Впрочем, вот помощница моя, наш редактор, вспомнила, что так ведет себя опухолевая клетка, ведет себя похоже на человека, потому что она как бы съедает все на своем пути, абсолютно не учитывая клеточного окружения, того, что вокруг. Для нее все клетки лишь объекты для поглощения. Но это уже откуда-то взявшаяся болезнь, правда? Она не объясняет той жестокости, которая в человеческой жизни стала нормой. Жестокости, которая не смогла преодолеть заповедь любви. Заповедь любви того самого Бога или человека, воскресение которого мы вспоминали вчера. И вспоминаем сегодня, разумеется. Я хочу сказать, что познание, любое познание мира жестоко, потому что оно состоит, в общем-то, в основном из анализа. Да, вот все равно мы почему-то так и не научились познавать иначе, не вскрывая белого царского тела лягушки, не проводя эту операцию жестокого и избыточного расчленения. И дело не только в этом. Похоже, что есть инстинкт познания. Этот инстинкт познания штука страшная и чисто человеческая, потому что мы познаем мир, присваивая его себе. Человек – единственное живое существо, которое, находясь даже вне критической малости популяции, когда-то ело своих сородичей. У этого поедания друг друга, как физического, так и психологического, была своя цель. Этой целью было присвоение силы своего противника. Если вы задумаетесь, то поймете, что в этом присвоении силы есть цель любого познания. Человек познает природу, например, для того, чтобы присвоить себе ее силы, ее способности. Мы познаем атом для того, чтобы использовать его силу. Ну, сами понимаете, в мирных целях. И тем не менее, познавая атом в мирных целях, мы грозим атомной дубинкой, да, системой сдержек и противовесов. В общем, не буду распространяться на эту тему, не очень психологическое это дело. Однако, когда касаешься тем жестокости, приходится рассуждать и об этом. Мы познаем для того, чтобы присвоить себе силу. И этот древний, не хочу сказать инстинкт, эта древняя ошибочная схема действий давлеет над нами, несмотря на заповеди Спасителя, несмотря на заповеди Христа, она побеждает. Хотя, как мне думается, является не инстинктом, а его сбоем. Есть еще одна зона, область жестокости, неожиданная. Я позволю себе ее вспомнить только по одной простой причине. В нашей жизни есть разные феномены, которые не поддаются контролю, расчету и управлению. Они всегда единичны и неповторимы. Это страсть и любовь, сновидение и опьянение, страх и боль, встречи и прощания, гениальность и сумасшествие, подвиг и преступление, болезнь и смерть. Это то, что нельзя купить и передать по наследству, то, чего нельзя гарантировать и от чего невозможно застраховаться. Это то, что делает нас равными. Это в равной мере доступно или недоступно всем людям, независимо от богатства, социального положения, способностей, нации. Все эти феномены, они на грани греха и святости, катастрофы и чуда. Они дают подлинное наслаждение или страдание. За ними следует счастье или несчастье, спасение или гибель. Но они всегда жестоко ломают жизнь. Они врываются в ее, и в нее и радикально изменяют жизнь человеческую. И это иногда бывает сладко, но это сладкое чувство на грани с болью. Я хочу сказать, что это некий другой аспект, совершенно неожиданный аспект жестокости и познания. Мы сами порой занимаем место этих феноменов, ну, например, той же самой любви для другого человека или для другого живого существа. Это феномены, чью силу мы пока присвоить себе не можем. Но эти феномены еще говорят об одном. Они говорят о том, что у нас есть желание, вот его сегодня здесь назвали духовностью, что у нас есть желание расширяться, расти. И в этом желании расширяться и расти существует возможность понимания, включения в сферу своих интересов другого человека. Не его тела, а его чувств, его подлинности, его трепетности. Наверное, все это и называется любовью. Однако нас этому не учат. Нас учат на самом деле только одному. Нас учат, как нужно добиваться власти. И добиваясь власти, мы физически пытаемся поглотить человека, сожрать его, как когда-то его мясом питались наши далекие предки. Мы используем жестокость вместо понимания, садизм вместо расширения, насилие вместо любви, просто потому что мы не умеем как-то обозначить, по-настоящему назвать это наше желание расти вверх и в стороны, подниматься к Богу и любить другого человека. В нас есть это желание, но мы этого не умеем. Мы скорее явимся болью, страданием, катастрофой для другого человека, чем будем учиться любить. И не потому, что это мучительно трудно. Нет, это очень естественно. А потому, что просто для этого надо учиться и тратить на это силы. Вот, собственно, и все, что я успеваю сказать. Простите, наверное, очень большой и не очень понятный монолог. Но, может быть, об этом все-таки, об этом весь Чехов и Чайка тоже. О неумении любить. Как только у нас прошла программа о Чайке, раздались звонки и пришли сообщения в интернете о том же, как же так, нет настоящей любви. 5 тонн любви, и вот Треплев, он же по-настоящему любит. Вот давайте об этом все-таки поговорим еще раз 22 апреля в следующем нашем прямом эфире. Подлинная или неподлинная любовь у Чехова? Какие такие 5 тонн любви он имеет в виду? Об этом послезавтра. Спасибо всем. Спокойной ночи. Pretty feet and do the low yo yo yo yo. All right, baby, do your low yo yo with all your stuff. Now, baby, do your low yo yo stuff. stuff? You mean to tell me it's that low yo-yo stuff? Low yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. Fast goes fast, slow goes slow. Way down.